Глава 14. Приговор не в зале суда. Неделя до второго заседания тянулась бесконечно. Я работала, улыбалась посетителям, варила кофе, подавала выпечку, и все это как в тумане. Мысли постоянно возвращались к суду, к возможности потерять то единственное, что у меня было. Ярослав заходил каждый день, помогал, поддерживал, отвлекал разговорами. Но даже его присутствие не могло полностью успокоить мое растревоженное сердце. В среду вечером, за 2 дня до заседания, в кафе неожиданно пришел Максим. Он выглядел серьезным, даже мрачным. «Привет, мам!» Он поцеловал меня в щеку. «Как ты?» «Нормально». Я пыталась улыбаться. «Готовлюсь к суду». Он кивнул, сел за столик. Я принесла ему кофе, села напротив. «Отец рассказал мне о своем иске», — наконец произнес Максим. «Он просил меня поговорить с тобой, убедить тебя согласиться на мировую». «На мировую?» — я удивленно подняла брови. «Какую?» «Он готов отказаться от претензий на кафе, если ты не будешь требовать раздела основного имущества. Квартиру, машины, счета — все остается ему. Тебе содержание и кафе». Я задумалась. Это было неожиданно, щедро даже, учитывая брачный договор, который лишал меня почти всего. «И ты пришел уговаривать меня согласиться?» — осторожно спросила я. «Нет», — он покачал головой, — «я пришел предупредить тебя». «О чем?» «О том, что отец не так прост». Максим нервно крутил чашку в руках. «Он никогда не предлагает сделок, если не уверен, что это выгодно ему». «Но это вроде бы выгодно мне». Я пожала плечами. «По брачному договору я вообще ничего не получаю». «Дело не в этом». Максим понизил голос. «Я видел его запрос в земельный комитет. Он выяснял стоимость участка, на котором стоит кафе». «И что?» «Тут собираются строить торговый центр», — медленно сказал сын. «Земля резко выросла в цене. Если кафе останется тебе, ты сможешь его продать за сумму в десятки раз больше, чем стоило раньше». Я откинулась на спинку стула, пытаясь осмыслить информацию. «Он знает это и все равно предлагает оставить кафе мне?» «Нет», — Максим покачал головой. «Он уверен, что выиграет суд. Просто хочет выглядеть щедрым. В его представлении «отдавая тебе кафе», он делает великодушный жест. Он не знает, что я в курсе его планов». «Но зачем ты рассказываешь мне это?» Я внимательно смотрела на сына. «Ты же на его стороне». «Я не на чьей стороне», — тихо сказал Максим. «Или точнее, я на твоей стороне, мам, потому что это правильно». Я почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Мой мальчик, мой сын. Он принял решение, основанное на справедливости, а не на выгоде или лояльности к сильнейшему». «Спасибо». Я сжала его руку. «Это очень важно для меня». Он немного смущенно улыбнулся, но искренне. «Я думаю, ты должна бороться, мам, не соглашаться на его условия. Твой адвокат хорошая, оправдан твоей стороне». Он ушел вскоре после этого, обещав прийти на заседание суда для моральной поддержки. Я стояла у окна, глядя, как он идет к своей машине, высокий, широкоплечий, так похожий на отца внешне и так отличающийся от него внутренне. День суда наступил слишком быстро и одновременно слишком медленно. Я почти не спала ночью, перебирая в уме аргументы, документы, возможные вопросы. К зданию суда мы с Еленой Викторовной прибыли за полчаса до начала. Ярослав уже ждал у входа, спокойный, уверенный, в строгом костюме, который делал его еще солиднее. Он молча взял меня за руку, просто чтобы показать. Он рядом. В коридоре суда мы столкнулись с Сашей и его адвокатом. Бывший муж окинул меня оценивающим взглядом, отметил присутствие Ярослава, слегка нахмурился. «Вера», — кивнул он, — «подумала над моим предложением?» «Да». Я посмотрела ему прямо в глаза. И мой ответ — нет. Я буду бороться за то, что принадлежит мне по праву. Его лицо едва заметно дрогнуло. «Как знаешь. Но не говори потом, что я не предлагал мирного решения». Второе заседание оказалось короче первого. Судья внимательно выслушала заключительные аргументы обеих сторон, задала несколько уточняющих вопросов и удалилась для принятия решения. «Сколько времени это может занять?» — шепотом спросила я у Елены Викторовны. «В простых случаях минут 30-40», — ответила она. «Но тут дело сложное, может и дольше продлиться». Однако судья вернулась уже через 20 минут, собранная, с решительным выражением лица. «Суд постановляет», — начала она официальным тоном, «признать недействительным пункт брачного договора, касающийся разделения имущества, нажитого в браке Тарасовых, как ставящий одного из супругов в крайне неблагоприятное положение». Я сжал руку Ярослава. Он ободряюще кивнул. «Относительно нежилого помещения, известного как кафе у Алексея, суд признает его собственностью ответчика, Тарасовой Веры Алексеевны, как унаследованное от ее отца имущество. Приобретение его супругом на свое имя признается действием в интересах супруги, а не самостоятельной инвестицией». Я слушала, не веря своим ушам. «Мы победили? Действительно победили?» «В иске гражданина Тарасова Александра Николаевича отказать полностью», — закончила судья и стукнула молоточком. Зал наполнился шумом. Адвокат Александра что-то горячо доказывал своему клиенту. Елена Викторовна принимала поздравления от коллег. Кто-то аплодировал в задних рядах. А я сидела неподвижно, все еще не осознавая произошедшее. Кафе осталось моим. Моим по закону, а не только по ощущениям. «Поздравляю», — тихо сказал Ярослав, помогая мне встать. «Ты справилась». Выходя из здания суда, я чувствовала странное опустошение. Ни ликование, ни радость победы, скорее облегчение, что все закончилось. На парковке нас догнал Саша. Он выглядел сдержанным, но я слишком хорошо знала его, чтобы не заметить признаки плохо контролируемой ярости. Желваки на скулах, едва заметное подергивание века. «Вера, можно тебя на минуту?» Он кивнул в сторону, подальше от Ярослава и Елены Викторовны. Я колебалась, но потом кивнула. «Хорошо. Ярослав, подожди меня в машине, пожалуйста». Мы отошли на несколько шагов. Александр смотрел на меня с выражением, которое сложно было расшифровать. Смесь злости, удивления и чего-то похожего на уважение. «Ты изменилась», — наконец сказал он. «Раньше ты бы никогда не пошла против меня». «Раньше я верила, что мы на одной стороне», — спокойно ответила я, — «что ты не пойдешь против меня». Он помолчал, потом сказал тише. «Знаешь, я действительно хотел вернуться, но теперь вижу, что это невозможно. Ты стала другой». «Я всегда была такой», — я покачала головой. «Просто ты не замечал, видел только то, что хотел видеть». «Может быть». Он пожал плечами. «В любом случае, поздравляю с победой. Я еще подам апелляцию, но...» Он усмехнулся. «Думаю, мои шансы невелики». Он уже повернулся, чтобы уйти, когда я вдруг спросила. «Почему, Саша? Почему ты решил отнять у меня последнее, что у меня было?» Он остановился. Посмотрел на меня через плечо. «Потому что ты отняла у меня то единственное, чем я по-настоящему дорожил». «Что именно?» «Уверенность», — просто ответил он. «Уверенность, что ты всегда будешь рядом, что бы я ни сделал. Что у меня есть надежный тыл, неизменный, непоколебимый. Ты всегда была моей константой, Вера. А теперь...» «Теперь я сама по себе», — закончила я за него. «Да», — он кивнул. «И это пугает». Я смотрела на этого человека, красивого, успешного, привыкшего получать все, что он хочет. И мне вдруг стало его жаль. Не злорадно, не мстительно, просто по-человечески. Жаль. «Я и предположить не могла, что ты так уменьшишься», — тихо сказала я. Александр вздрогнул, как от удара. Посмотрел на меня долгим взглядом, потом развернулся и ушел, не сказав больше ни слова. Я вернулась к машине, где ждали Ярослав и Елена Викторовна. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Ярослав. «Да», — я кивнула. «Теперь все в порядке». Мы вместе поехали в кафе, чтобы отпраздновать победу. По дороге заехали в магазин, купили шампанское, закуски. Елена Викторовна пригласила своего помощника. Я позвонила Наталье, Максиму, Анне Петровне. Вечер получился теплым, почти семейным. Кафе наполнилось смехом, разговорами, звоном бокалов. Елена Викторовна рассказывала забавные истории из своей практики. Наташа вспоминала студенческие годы. Максим, к моему удивлению, прекрасно общался с Ярославом. Они нашли общую тему в виде старых американских автомобилей. Когда гости начали расходиться, мы с Ярославом остались вдвоем убирать со столов, мыть посуду. Работали молча, в уютной тишине, нарушаемой только звяканьем тарелок и стаканов. «Спасибо», — наконец сказала я, — «за все, за поддержку, за веру в меня». «Я просто был рядом», — он улыбнулся. «Все остальное сделала ты сама». Он стоял так близко, что я чувствовала тепло его тела. В его глазах было столько нежности, столько невысказанного, что у меня перехватило дыхание. «Вера», — тихо произнес он, — «я знаю, что для тебя сейчас сложное время, что ты только начинаешь новую жизнь, разбираешься с прошлым. Но я хочу, чтобы ты знала, когда ты будешь готова, я буду здесь, рядом». Я смотрела в его глаза и видела там то, чего никогда не видела в глазах Александра. Не восхищение моей внешностью, не желание обладать, а глубокое и искреннее уважение, понимание, принятие. И я поняла, что уже готова. Готова довериться, готова начать что-то новое. Не из страха одиночества, не из привычки быть с кем-то, а из искреннего желания быть рядом с этим человеком. Я сделала шаг вперед и поцеловала его. Легко, почти невесомо. Он ответил так же, осторожно, бережно, словно боялся спугнуть момент. От этих слов не стало легче, но стало свободнее. Будто я, наконец, вышла из комнаты, где слишком долго не было воздуха.